Он настойчиво доказывал, что уже давно прервал всякие сношения с русской полицией. 22 ноября 1915 года в полном отчаянии он подал заявление на имя самого полицей-президента с просьбой рассмотреть его дело и за полной невиновностью освободить. Из ответа на это прошение, переданного ему устно полицейским советником Рербергом, Азеф, к большому своему недоумению, узнал, что в тюрьме его держат не как агента русского правительства, а как опасного революционера, анархиста и террориста, который на основании международных полицейских конвенций подлежит по окончании войны выдаче России. Против этого обвинения Азеф восстал со всей энергией оскорбленной невинности. Сначала в устных объяснениях, затем в обстоятельной записке он доказывал, что всегда был только верным агентом правительства, действовавшим под контролем своего полицейского начальства, что сам Столыпин выдал ему аттестацию о безупречной полицейской службе. Эти оправдания не убедили полицей-президента, который еще в конце 1916 года в справке об Азефе, выданной испанскому консульству, называл его без сомнения анархистом и при этом приверженцем террористического направления. Но облегчение условий тюремного содержания Азефу все же добиться удалось. Одно время стоял вопрос о переводе его в лагеря гражданских пленных. Но от этого перевода Азеф, в конце концов, сам отказался. Он просил, чтобы его поместили в лагерь таких пленных нерусской национальности. Полиция объявила это абсолютно исключенным. Заявила, что он может быть переведен только в русский лагерь, где будет содержаться обязательно под его настоящей фамилией, и что в этом случае администрация лагеря не берет на себя ограждать его от возможных оскорблений со стороны других заключенных. Эта перспектива была настолько малоутешительна, что Азеф предпочел остаться в тюрьме, выдав при этом расписку, что делает это по своей доброй воле. Зато в тюрьме он получил ряд льгот. Ему были разрешены свидания, чтение газет. Его ежедневно отпускали в город на 2 часа для прогулок, покупок и прочего. Это было лучшее время его тюремного заключения. Но тянулось оно очень недолго. Вскоре Азеф захворал и был переведен в больницу при Моабитской тюрьме. Здесь Азефа содержали в строгом одиночном заключении, все время на запоре. О 2-часовых прогулках по городу не могло быть и речи. «Почти по неделям ни с кем не могу перемолвиться словом», — жаловался Азеф и готов был перевестись в лагерь гражданских пленных даже на тех условиях, которые ставил полицей-президент. Но теперь ему в этом было отказано со ссылкой на его собственную подписку, выданную за несколько месяцев перед тем. И Азефу до конца 1917 года, когда он был освобожден, пришлось жить в тюремной больнице. Все это влияло на настроение Азефа, изменения которого можно проследить по его многочисленным письмам к госпоже Н. Он, конечно, все время взволнован, угнетен, но вначале еще имеет силы играть определенную роль, нарисовать себя в определенном свете, ставить себе определенные цели в области воздействия на своих читателей –